«Ребенок Розмари» Романа Поланского, очень здорово. «Бег» Алова и Наумова нам не понравился, за исключением частностей. К слову, Булгакова перед смертью успела увидеть фильм на двух пленках. «Салют, Мария» Хейфица, старомодно и скучно. «Городской романс» Тодоровского, мило, но не больше. 12 декабря. Закончил «Ленину посвящается» выставка живописи, посвященная столетию Владимира Ильича. Сама выставка была вполне так себе, только понравился мне Моисеенко. Я потом летом ездил по городам Ленинград, Таллин, Ташкент, снимал художников, в мастерских брал интервью. Все инстанции и все республики требовали своего, и получилось, чего изволить. В декабре Козинцев показывал своего «Короля Лира». Мне понравилось, но не больше. Был у нас дома, а Элик с Зой устроили в его честь прием, для которого я испек хачапури. 22 декабря. Ездил с Кладо на конференцию в Куйбышев. Картины бузовые, но одна в саратовской студии потрясла меня. «Когда цветут подснежники». Это настоящее письмо с фронта погибшего школьника. Текст звучит на фоне выпускного бала в этой же школе 25 лет спустя. А ребята все кружатся в вальсе, все кружатся, кружатся. 1971. Должны были встречать Новый год у Элика на даче. На его машину треснул грузовик, и он лежит с легким сотрясением мозга. 5-го я уезжаю отдыхать в Репино, а Инна едет в Свердловск. 12.01.71. Свердловск, из письма Инны. Началось все плохо, поезд опоздал, и я приехал в 24.00. Меня не встретили, разминулись. Стою растерянная с Яуфом, металлический ящик для перевозки коробок с пленкой, четырьмя коробками в черной сумке и чемоданом. Потом взяла носильщика, сдала все в камеру хранения и пошла звонить. Начались охи-ахи, я добралась до гостиницы и повалилась без сил. В 8 утра меня разбудила горничная, шел дождь, и она проверяла, не протекает ли крыша. В начале 10-го мне позвонили, что у меня первая лекция в 11, и потом еще 2 с корабля на бал. Все прошло хорошо. После 3-й ко мне подошла восторженная девица и сказала, что она ничего более интересного не слышала. А какой-то мужчина спросил, нет ли у меня личной книги жалоб и предложений, дабы внести свою благодарность. 19 января. Живу, полуотдыхаю в Репино, пишу сценарий «Шекспировский клуб» о том, как дети одной московской школы ставят Шекспира по-английски, ни более, ни менее. Из письма Лили Юрьевне. Завтра поеду на Ленфильм, там Козинцев будет смотреть 2 картины Параджанова о Саят Нова. 2, одну оригинальную, а другую ту, которую отредактировал Юткевич по просьбе Параджанова, сократив и вставив надписи. И эта юткевичевская версия будто бы очень плоха, и будто бы что-то затевается, чтобы Юткевича не выпускать. Ничего не могу сказать, так как еще не видел. Это между нами. Из театра выгнали Дудинскую и Сергеева, и говорят, что помогло бегство Дудинского.